Голод. Дина сидела на скамейке, вытянув ноги и подставив лицо теплому майскому ветру. Глаза его были закрыты, а руки расслабленно покоились по бокам, дыхание казалось тихим и ровным. Создавалось впечатление, что парень присел отдохнуть после долгой прогулки и задремал, пригревшись на ярком весеннем солнце. Я увидела Гену, когда возвращалась домой с продуктового магазина. Боясь потревожить столь сладкий сон, я бы наверняка прошла мимо, но обратила внимание на неестественную бледность его щек и залегшие под глазами темные круги. Я поставила свои покупки на скамейку и осторожно тронула соседа за плечо. «Гена, с тобой все хорошо?» Он медленно открыл глаза. Они были темными, как ночь, а их взгляд оказался расфокусированным. Несколько секунд парень пытался сообразить, кто стоит рядом с ним, а потом неуверенно произнес: «Алиса, это ты?» «Я, конечно, я», — ответила, присаживаясь рядом. «Гена, тебе плохо? Нужна помощь?» Парень медленно поднял руку и сжал мою ладонь. Его пальцы были холодными, как ледышки. «Плохо», — с трудом шевеля губами, пробормотал он. «Не могу подняться. Я вызову тебе скорую помощь». «Нет, надо домой, помоги встать». Его речь звучала невнятно, это серьезно меня напугало. За неполный год, проведенный в доме на улице Лесной, я ни разу не видела, чтобы кто-нибудь из соседей колдунов болел или испытывал хотя бы легкое недомогание. Да что там, я и сама за прошедшую зиму ни разу не высморкалась и не чихнула. Источник с живой водой твердо стоял на страже всеобщего здоровья, и я была уверена, что микробы и вирусы всегда будут обходить жителей нашей многоэтажки стороной. Гена же явно был чем-то болен, и это казалось очень и очень странным. «Зачем ты вышел из квартиры?» — спросила я, помогая ему встать со скамейки. «Надо было вызвать врача или кого-нибудь из соседей». «Нет», — парень слабо мотнул головой. «Нельзя, опасно». На ногах он держался на удивление хорошо. И хотя двигался шатко и неуверенно, изо всех сил старался опираться на меня как можно меньше. «Доковыляем до подъезда, а там я позову кого-нибудь на помощь», — сказала ему, осторожно ступая по дорожке. «Ты ледяной как айсберг, Гена. Что с тобой случилось?» Его дыхание стало прерывистым, а по телу вдруг пробежала волна крупной дрожи. Парень сбился с шага и покачнулся. Мне показалось, что он вот-вот упадет. Гена, видимо, тоже это понял, а потому с силой вцепился в мое плечо. Плечо мгновенно онемело, а палец, на котором находилось кольцо Белецких, обожгло болью. Гена отскочил в сторону, так резко и стремительно, словно кто-то его оттолкнул. Ноги соседа все-таки подкосились, он рухнул на асфальт, но сразу же сгруппировался и встал на четвереньки. Я ахнула и отшатнулась. В таком положении парень стал похож на хищника, приготовившегося к прыжку. «Алиса, беги!» — прошипел Гена, подняв на меня глаза. Тьма теперь заливала их целиком, поглотив радужку и склеры. «Спасайся!» Ужас пронзил меня, как стрела. Я развернулась и, что было сил, кинулась к дому. В спину ударил порыв ледяного ветра. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, вампир поднялся в воздух и несется вслед за мной. В голове появилась мысль, что сейчас, ясным субботним утром, на улице кроме нас нет ни души. К горлу от страха подступила тошнота. Гена летел позади, но ближе, чем на вытянутую руку, не приближался. Родовая магия Белецких держала его на расстоянии. Я выскочила из сквера и с удвоенной скоростью бросилась к показавшемуся впереди подъезду. «Алиса!» Дверь подъезда распахнулась, и во двор один за другим выбежали Петя и Дима Сорокин. В тот же миг неведомая сила обхватила меня поперек тела и перенесла прямо в объятия моего чародея. Вампир как мячик отлетел назад. Не успев среагировать, парень с силой ударился головой о фонарный столб и рухнул на газон. Взмах руки, тело Геннадия вытянулось струной, а потом застыло, будто связанное невидимыми путами. Оборотень подошел к нему ближе и выругался, грязно, но метко и правильно. Я всхлипнула, а потом мелко задрожала. Петя быстро осмотрел меня с ног до головы и, убедившись, что физически я в полном порядке, крепко прижал к себе. «Что у вас произошло, Алиса?» — спросил Дима, обходя лежащего вампира по кругу. «Он на тебя напал?» Клацая зубами от нервного потрясения, я коротко пересказала мужчинам подробности своего короткого приключения. «Я говорил, что однажды это случится», — с мрачным торжеством произнес Сорокин. «Предупреждал, что упырь сорвется и начнет охотиться на всех подряд. Ну что скажешь, Белецкий? Представляешь, что случилось бы, если б на твоей невесте не было защитного кольца?» Петины объятия стали крепче. «Гена плохо себя чувствовал», — возразила я. «Не знаю, что на него нашло, но он явно этому сопротивлялся. Когда кольцо отшвырнуло его от меня, он сказал, чтобы я спасалась. Никогда не поверю, что Гена желал причинить мне вред». Сорокин недовольно поджал губы. Петя снял ветровку, накинул ее мне на плечи, а потом подошел к вампиру и присел перед ним на корточки. «Дима, его надо перенести к источнику с живой водой». «Зачем?» — удивился Сорокин. «Затем, что он вот-вот отправится на тот свет. У него крайняя степень энергетического истощения». Белецкий поднял на соседа глаза. «Твой дорогой упырь умирает от голода». Взгляд оборотня стал удивленным. Несколько секунд он недоуменно смотрел на Петю, а потом взвалил Гену на плечи и поволок в сторону березовой рощицы. «Алиса, сбегай, пожалуйста, домой и принеси из моей лаборатории зеленый флакон с номером 3», — попросил Петя. «Он в шкафчике с готовыми зельями. Мы будем в беседке у источника». Я побежала к подъезду. На все мне потребовалось около 10 минут. За это время Сорокин с Белецким успели привести Геннадия в чувство. По-прежнему обездвиженный, он хмуро сидел на скамеечке и выглядел гораздо лучше, чем в сквере. Щеки его все еще были бледны, зато круги под глазами стали меньше. А из взгляда ушла непроглядная тьма. Оборотень, как и маг, тоже были хмуры и серьезны. Судя по всему, чтобы вернуть Гену в сознание, им пришлось поделиться с ним своей жизненной энергией. Когда я вошла в беседку, Гена сжался и опустил голову вниз. Я отдала Белецкому флакон. Тот вынул из пузырька пробку и поднес его к губам вампира. «Пей». Парень беспрекословно выпил зелье. Сразу после этого его щеки порозовели, а плечи распрямились. «Что это за чудо-вода?» — спросил он у Белецкого. «Энергетический укрепитель», — ответил маг. «Возвращает силы, дарит душевное спокойствие и хорошее настроение. Если решишь наладить его массовое производство, обязательно сообщи мне», — вяло усмехнулся вампир. «Я стану твоим самым преданным клиентом. И, кстати, меня уже можно развязывать. Я себя контролирую». «Обойдешься», — мрачно сказал ему оборотень. «Сиди так». «Гена, что с тобой произошло?» — спросила я, усаживаясь на лавку. Тот неловко пожал плечами. «Я не знаю». Сорокин вопросительно приподнял брови. Гена вздохнул. «С недавних пор мне все время хочется есть. Но не пельмени и макароны, а, ну, вы понимаете. Я вдвое увеличил обычную дозу, а толку ноль. Это такой адский голод. На работе он почти не ощущается, зато дома есть хочется постоянно. Энергия будто утекает в бездонную дыру. Алиса!» — Гена поднял на меня глаза. «Мне очень стыдно. Я, наверное, страшно тебя напугал. Прости меня, пожалуйста. Со вчерашнего дня я в отпуске, поэтому голодаю второй день подряд. Раньше я мог неделями жить без подпитки. Спасибо живой воде и ее волшебному флеру. Теперь все, лавочка закрылась. Надо питаться ежедневно, иначе будет паршиво. Мне очень жаль, что ты сегодня попалась мне под руку». «Ты вышел из дома, чтобы глотнуть чьей-нибудь энергии?» — деловито уточнил Дима. Гена снова пожал плечами. «Наверное, я не помню, как оказался на улице. Помню, что зверски проголодался. Помню слабость, от которой подкашивались ноги. Помню, как упал на скамейку, а потом пришла Алиса, и от нее одуряюще пахло чем-то свежим, ярким, чем-то очень-очень вкусным. Петя, я не хотел ее трогать, честное слово. Как можно? Она ведь своя. Но не удержался. Прости меня еще раз». Мы переглянулись. «И что теперь делать?» задумчиво произнес Белецкий. «Так жить нельзя. Надо выяснить, что с тобой произошло, откуда взялся этот энергетический голод и как с ним теперь быть». «Я мог бы купить у тебя немного укрепителя», — осторожно предложил вампир. «Он вкусный и здорово меня насыщает». «Это не выход», — сказал Петя. «Не будешь же ты вечно жить на препаратах». «Не хотелось бы», — кивнул Гена. «Да и не придется. В понедельник я собираюсь отправиться в деревню к тетушке. Отдохну, развеюсь. За пределами нашего ЖК мне значительно легче». «И долго ты у нее пробудешь?» — спросил Сорокин. «Пока не закончится отпуск, заодно расскажу ей о своей проблеме. Тетя женщина умная, может, что-нибудь посоветует». Мы снова переглянулись. «Я дам тебе зелье бесплатно», — сказал Белецкий вампиру. «Зайди к нам часа через три, я сварю нужную порцию». «Спасибо», — улыбнулся парень. «А теперь развяжите меня, пожалуйста, я не буду хулиганить, честное слово». Гена явился за лекарством сразу после обеда, еще раз сердечно извинился за утреннее происшествие и принес мой пакет с продуктами, который все это время стоял на скамейке в сквере. Напрашиваться в гости парень не стал, взял бутылочки с зельем и откланялся. «Тебе ничего не показалось странным?» — спросила я у Пети, когда сосед ушел. «Что конкретно ты имеешь в виду?» — усмехнулся Белецкий. «Что твой приятель-вампир подхватил энергетическую булимию или что он пытался тобой закусить?» «Я имею в виду, что жильцы нашего дома начали сходить с ума. Полторы недели назад Аркадий Петрович, добрый и уравновешенный человек, так рассердился на своих соседей, что проклял их на 7 лет. Теперь Гена, сознательный и аскетичный, вдруг начал страдать от голода и бросаться на людей. Тебе не кажется, что в этом есть какая-то закономерность?» «Нет, не кажется», — покачал головой Белецкий. «Как по мне, эти события случайны и никак друг с другом не связаны. Мы живем на территории с повышенной магической активностью Алиса. Здесь всякое может случиться». Он притянул меня к себе и нежно коснулся губами моих губ. Я ответила на поцелуй, а потом спрятала голову у него на груди. «Наши соседи — добрые, хорошие ребята», — тихо сказал Петя. «Однако ухо с ними лучше держать востро, на всякий случай. Ты согласна со мной, любимая?»